Приемная была отделена от кабинета тамбуром из двух тяжелых дубовых дверей, но звук выстрела, даже приглушенный, прозвучал резко и страшно. Помедлив, док заглянул в кабинет, постоял на пороге и вернулся в приемную. Он это сделал. Гринблат снял камеру со штатива и метнулся к дверям. Пастухов преградил ему дорогу. Не нужно туда заходить. Но почему? Потому. Дай мне эту кассету, Гарри. Какую? Не понял оператор. На которую ты снимал. Что ты с ней сделаешь? Размагничу. Серж, ты лишаешь нас куска хлеба, возмутился Блейк. Зато вы больше нам ничего не должны. Спасибо, ребята. Вы меня очень выручили. Боцман, проводи джентльменов к их машине. А какой был материал? Пробормотал Гринблат, убирая камеру в футляр. Сколько вы хотели на нем заработать? Спросил Губерман. Не делай нас беднее, чем мы есть, попросил Блейк. По-русски как? Не сыпай нам соль на ранку. И все-таки. 10, 12. Как повезло бы. Губерман извлек из кармана какую-то книжечку и тонким золотым пером черкнул в ней несколько слов. Потом вырвал листок и протянул Блейку. 15. Мостбанк. Чек на предъявителя. Блейк взглянул на чек, спрятал его в карман и покачал своей рыжей головой. «Вы русские, сумасшедшие!» «Я еврей», — поправил Губерман. «Русские евреи тоже сумасшедшие», — повторил Блейк и вышел вслед за оператором и боцманом. Губерман взял из рук Пастухова дискету и бросил ее в мусорную корзину. Она пустая. Хакер не справился. «Но ты же сказал, чтобы ты чувствовал себя уверенно. Код он не смог взломать, но всю информацию по Назарову и «Помоги другу» уничтожил. Так что вы теперь вообще невидимки. Вас нет даже в здешних компьютерах». Пастухов пожал ему руку. «Спасибо за помощь, Фима. Без твоих ребят нам было бы очень трудно. Передай Аркадию Назаровичу наши соболезнования». «Он счастливый человек», — добавил док. «У него была Анна. Не каждому так везет». «Передам», — пообещал Губерман. «Он оценит ваши слова». «Все?» Пастухов кивнул. «Все». Губерман включил передатчик и приказал всем охрану освободить, их оружие оставить на вахте. Потом заберут. Уходим. Так все и кончилось. Ребята разъехались. Каждое утро затопинский пастух Никита гнал мимо нашей избы стада, изумляясь рассвету, а вечером возвращал его хозяйкам, изумляясь закату. Изумляться ему предстояло не меньше 5 лет. В этом меня клятвенно уверил зарайский нарколог, которому я хорошо заплатил за укол какого-то современного антабуса, который он вкатил Никите. В «Московском комсомольце» появилась заметка о самоубийстве директора информационно-аналитического агентства «Контур» господина Волкова. Вероятная причина – нервный срыв из-за финансовых трудностей, переживаемых агентством. Дело обычное. В аналитические телепрограммы и в газеты просачивались слухи о перемещениях, новых назначениях и отставках в верхних эшелонах власти. Но кого это интересовало? Генерал-майор Нифонтов, вернувшийся из Грозного после успешного завершения работы комиссии, которой удалось доказать, что взрыв вертолета командарма Гришина произошел из-за неисправностей в топливной системе, был назначен исполняющим обязанности начальника управления по планированию специальных мероприятий. Полковник Голубков стал ИО начальника оперативного отдела. Об этом он сам рассказал, приехав как-то порыбачить на своей плоскодонке, валявшейся возле нашей избы. После рыбалки я проводил его до машины и к дому пошел почему-то не напрямую, а кругом, мимо березового околка у родника, вдоль Чесны, вода в которой начала заметно светлеть. Первый знак приближающейся осени. Снизу увидел нашу деревеньку, Ольгу в белой футболке возле избы, мелькающую в огороде красную панамку Настены. И вдруг какое-то щемящее чувство охватило меня. Я смотрел на привычные, с детства родные для меня места так, словно мне суждено было очень скоро все потерять. Как и нужно всегда смотреть на всех, кого ты любишь, и на все, что любишь. И я понял, что это за чувство. Это и была тоска по родине. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Наговорено по тексту интернет-библиотеки Либрусик.